А есть чем, во дворе гостиницы полно всякой дряни. Гоблины натаскали, натаскали. Кузя весь в торчермит держит и вообще, сортировку отходов. Там такие бабки крутятся, обалдеешь. Ты думаешь, почему Щербатый на него зубы точит? Стал бы он с крупнейшим гоблинским кланом Сан-Себастьяна бодаться ради дохода с дюжины завшививших номеров сраной ночлежки? Гоблины, они даром что мелкие, зато повсюду. Из каждого мусорного контейнера их длинные уши торчат. Санитары каменных джунглей, чтоб их. Крысы Сан-Себастьянского сервитута. Падальщики нового Порто-Франко. А во, как все круто. Я мотал на несуществующий ус его болтовню. Про кланы, сервитут этот, Порто-Франко и прочие расклады. Так что ты сто раз подумай. Гном вздохнул, ухватил очередную башню из ящиков и предложил. Может, другое жилье поищи, а с работкой я тебе помогу на первое время. Тут вон, какое поле для деятельности. Что он имел в виду? Окружающие развалины с едва видимыми следами приложения рук, фуры с таинственным грузом или еще какие возможности, оставалось тайной. Давно спросить хотел, когда мы закончили, подступился к Хуи Моргену я, но ни у кого было. Вот это все, весь этот бардак, это почему? Гном с немецким именем Фриц, который возюкал пальцем по ладони, отсчитывая деньги на мою первую зарплату, удивленно поднял бровь. А во, это настолько суровая дисциплинка у вас, даже в сети лазить не давал и газеты не выписывал. Полное отречение, Круу-утрещик как учитель. Но, может, оно и правильно. Все беды от сети, молодежи туда вообще запретить нужно выходить. Насмотрится своих видосов, а потом на поездах танцы танцуют и от электричества мрут. Похоже, проблемы у того и этого мира были схожие. Что, правда, не знаешь, так балканцы это. Наши их по фронту жмут, а они нам гадство в тылу творят. Как война началась, так они в пяти городах прорыв хтани организовали. В трех опричных, государевы люди проблему купировали, вместе с министерскими магами. Там теперь тишь да гладь, да божья благодать, как и не было никаких прорывов. Один был земский город, тот на говно и зашел, нет там больше города. Ну и наш, Сан-Себастьян, вроде и спасли, а вроде. В общем, дали статус сервитута, поставили кордон, разгребайтесь, мол, сами. Вот, разгребаемся. Ничего не понятно, но очень интересно, пробормотал я и ссыпал у него деньги с ладони. Всего хорошего, господин Хуи Морген. Дюрхденвальд, дубина. Дюрхденвальд, давай, к полуночи подгребай, работы полно. Может, и подгребу, махнул рукой я. Никаких может, у меня, грыжа. До лежанки, в которую превратилась некогда приличная койка, я добрался примерно к 8 утра. Солнце уже взошло, и народ на улицах появился, так что, засыпая, я прокручивал перед мысленным взором картины увиденного по пути в гоблинскую гостиницу. Сан-Себастьян был городом приморским, раскинувшимся вдоль берега обширной бухты Святого Себастьяна. Кто бы мог подумать, наш район, маяк, как его называли местные, располагался на правом из мысов. Он сильнее всего пострадал от прорыва хтани, что бы это ни значило. По большому счету обжитой на маяке нынче осталась одна улица, проспект, который тянулся от центральных, благополучных районов Сан-Себастьяна к самой оконечности мыса. Район представлял собой живописные развалины, увитые буйной субтропической растительностью и целыми пучками проводов. Кажется, там было оптоволокно, электрические кабели и черт знает что еще. Во время моей спешной прогулки по проспекту я обратил внимание на определенную странность. Жители этой улицы, а может быть, и всего маяка или вовсе, Сан-Себастьяна, были в подавляющем большинстве молодыми. Я не видел тут ни одного старика. Дети были, но только младенцы. Ни одного пацаненка или девчонки старше 2 лет замечено не было. Никто не гонял в футбол, не носился по крышам, не плевал с балконов. Мужчины и женщины разных рас и фенотипов, возрастом годиков эдак от 17 до 35, и их только-только народившееся потомство. Возникло чувство, что все эти люди, орки, гномы и черт знает кто еще заселились сюда единовременно, на пустое место, и теперь пытались обжиться, устроить свой быт. Получалось, похоже, не очень. Наверняка это было связано с теми самыми событиями, о которых говорил Хуи Морген. Война с неведомыми балканцами, прорыв хтани, предоставление особого статуса проститута, то есть сервитута, конечно, Порто-Франко еще, и прочее, и прочее. Сознание мое уже гасло, и я с каким-то противоестественным протестом подумал, что не дай бог, очнусь посреди федеральной трассы на холме, в луже, рядом с дымящимся джипом Чероки в том, старом мире, или, все-таки в психиатрическом отделении какой-нибудь заштатной райбольницы, под присмотром бдительных санитаров. «Не-не-не-не», сонно пробормотал я, «тут интереснее», и уснул. Просыпалось тяжело, мало того, что солнце из разбитого окна напекло голову, так еще и в дверь кто-то ломился, и звук был такой, будто по ней лупили железным ломом. «Откройте, полиция!» От такой побудки я мигом вскочил и закрутил головой в тщетных попытках сориентироваться, где нахожусь, когда и почему. Осознание пришло спустя мгновение. Я, там, куда меня зашвырнула шаровая молния, огромные лапищи, черные ногти и длинные черные волосы были тому самым прямым доказательством, а раздолбанная комната вокруг – дополнительным косвенным подтверждением. Но на кой хрен я нужен полиции? Пришли расследовать убийство резчика, или трех съеденных с нога, ни в жизнь не поверю. Тут, похоже, на подобные мелочи блюстителям закона откровенно наплевать. Но реагировать на стук было нужно, потому что долбежка в дверь не прекращалась. «Полиция, откройте!» «Это обязательная регистрация черных уроков, вы подписывали бумаги, мы выбьем дверь и депортируем вас, куда они могли нас депортировать, за дверью явно задумались, и это тоже стоило запомнить, иду, спал я, пришлось проорать в ответ, не ломитесь, сейчас открою». Замок ломали накануне дважды, так что дверь была заперта на обычную щеколду, открыть ее много времени не заняло. «Разрешите». В дверь шагнул высокий седой человек в явно видавшем виды, но чистом и выглаженном синем мундире. Какой, однако, примечательный персонаж. Во-первых, он был первым пожилым мужчиной, которого я тут увидал. Во-вторых, полицейский совершенно точно являлся киборгом. Ну, вот как обычно представляют себе киборга, наполовину человек, или не человек, наполовину робот. Таким он и был. Вместо левой ладони из рукава высовывался сверкающий хромом протез, явно самого высокого качества, в левой глазнице подмигивало зеленым огоньком некое приспособа типа монокуляра, тут же от виска и до затылка располагались импланты, несколько штук, разного размера, тоже, хромированные. Похоже, этот служака гордился своими искусственными деталями, даже начищал их, точно так же, как пуговицы на мундире, пряжку ремня и медаль на груди. «За взятие Караш-Северина», – прочитал я. «Караш-Северин, это вообще где, и что это такое?» Вахмистр Перепелка, с явным чувством собственной важности представился киборг и пригладил хромированной рукой пышные усы. «У них тут, похоже, мода такая у служивых, усы носить. Ну, стильно смотрится, да, антуражненько, как будто в фильм про белогвардейцев попал». Но усы усами, а другой рукой вахмистр Перепелка продемонстрировал мне значок со все тем же двуглавым орлом и надписью «Муниципальная полиция Сан-Себастьяна». «Очень приятно», — сказал я. «Бабай, бабай», — удивился он, извлек из кожаного футляра на поясе плоский, тонюсенький планшет и потыкал в него пальцем, мясистым, нехромированным. «Так, тут у меня что записано? Садзина Резчик и Сархан, ученик, два представителя народа Урукхай. Вид на жительство оформлен в муниципалитете Сан-Себастьяна. Ага, месяц назад. А ты у нас кто? Бабай Сархан». Тут же сориентировался я, ученик. В голове неприятно кольнуло. Сархан обозначало не что иное, как полукровка. С наречия Урукхай на русский это самое слово можно было перевести и по-другому. Выродок, дворняга, неполноценный. А, это вы. Почему тогда личное имя в базе не значится? Хотя, мне похер на ваши орочьи заморочки. Сейчас и запишу, бормотал в усы вахмистр Перепелка, который прохаживался по комнате и разве что не обнюхивал все кругом. Но в прошлый мой визит вы в углу сидели, помалкивали. А теперь, я смотрю, тут многое изменилось. У вас были проблемы, у нас были проблемы, у резчика были проблемы, в тон ему проговорил я. Были, он развернулся на каблуках и глянул мне в глаза. Мы с ним оказались практически одного роста, так что полицейскому даже получилось произвести на меня впечатление. Не каждый день в глаза киборг заглядывает. Были. Резчик умер. Теперь я, сам по себе, мне стоило больших усилий не добавить про Догби и свободу, но я вовремя сообразил, что жутко серьезный и сердитый вахмистр меня бы не понял. Как умер? Удивился Перепелка. Погиб от нападения вчера ночью. Пояснить ничего не могу, я очнулся уже после того, как все окончилось. Местные думают, что в деле принимали участие маги. Маги убили кого-то из Урукхай, но это оксюморон. Сделал недоверчивый жест полицейский. Это вы убили его? Как я понял в прошлый визит, Садзина резчик был суровым учителем. Нет, спокойно ответил я, это не я убил резчика, верите? Мне похер, пожал плечами вахмистр. Сдох и сдох одним орком меньше. Нужны только доказательства того, что он не проживает больше на территории Сан-Себастьянского сервитута, вот и все. Ну, пойдемте во двор. Этот его откровенный бытовой расизм был довольно милым. Наверное, гоблины еще не убрали пепел, мы сожгли тело. Это подойдет, кивнул полицейский. Давайте уладим дело еще и с ревизией оружия. Оружие? Ну да, у меня тут написано. По адресу хранится холодное оружие, элемент национального костюма Урукхай, карт, одна штука. Я и сам помню, где оно лежит. Может, на ваш взгляд это не совсем оружие, но он наклонился, нажал ладонью на какой-то пластиковый квадрат, который я при беглом осмотре посчитал розеткой, дождался, пока фальшпанель отойдет в сторону, и сноровистым жестом достал самый натуральный меч. Ну, вот, все на месте. Сейф для хранения исправен. Следов применения ни по назначению на клинке не обнаружено. С этим, порядок. Пойдемте, я возьму образцы материала. Он сунул меч обратно в нишу в стене, закрыл панель, распрямился и вышел за дверь. Я поспешил за ним. «Какие у вас планы на будущее?» – уточнил он. «Вы остаетесь на территории Сан-Себастьянского сервитута?» «Видимо, да», – замялся я. «Все произошедшее, большая неожиданность, и я...» «Да мне похер на твои переживания, орк. Работа есть?» Он был довольно прямолинейным, этот перепелка. «Есть», – кивнул я. «Где?» «У фрица Дюрхдин». Дюрхрин, не запнуться на фамилии гнома было невозможно. «У Хуи Моргина в закусочной?» «Ну да, проверю». «Жить будешь тут?» Он сменил официальный тон с условно официального на очевидно высокомерный довольно неожиданно. «Если не тут, до конца месяца должен сообщить мне, куда переехал, чтобы я не носился по всему району. Я тут на маяке поставлен участковым приставом. На сайте управления полицией легко найдешь, как со мной связаться. Или ты в сети не того? Ой, да мне похер, если честно. В общем, если не сообщишь, лишим вида на жительство и депортируем за пределы сервитута. А там к вашему брату Уруку совсем другой подход. Живо в бараний рог согнут». Я криво усмехнулся. «Согнут? Как же? Не скалься мне тут, весельчак. Пошли косточки твоего учителя перебирать». Вахмистр Перепелка за пару секунд нашел во дворе среди груды пепла пополам со жженой резиной то, что его интересовало, упаковал какие-то куски костей в полиэтиленовый зип-пакет, погрозил кулаком прячущимся по углам гоблинам, мол, вот вы все где у меня, и зашагал к выходу. «Если это не резчик, так и знай», — обернулся в последний момент полицейский. «Лишите вида на жительство и депортируете?» «Я понял». «Скажите, вахмистр, а тут так со всеми? Регистрация? Проверки вот эти?» «Нет», — отмахнулся он, — «только с теми, у кого кожа крепче кевлара, вместо ног и рук, гребаные домкраты, в башке нет ничего, кроме жажды убийства, а вместо сердечка, гранитный камушек в груди, ять, какого хера я вообще тебе это объясняю? Короче, родиться руком, тяжкое бремя, ты в дерьме по праву рождения, вот был бы ты сексуальной белокурой аволанской эльфийкой, торговал бы своим распрекрасным хлебалом и греб деньги лопатой, и все бы тебя любили, но, увы и ах». Полицейская машина вахмистра Перепелки напоминала скорее бэтмобиль, огромная, черная, с орлами на дверцах, красно-синими проблесковыми маячками на крыше и мощным бампером-кенгурятником. В здешнем государстве российском стражи порядка явно не бедствуют. Водил усатый киборг-полицейский лихо, стартовал с пробуксовкой и умчался вдаль по проспекту, разогнавшись до первой космической скорости секунды за 4. Участковый пристав вахмистра Перепелка. Это звучит гордо. Не то, что Бабай Сархан, страшилка-выродок. Спать после визита Перепелки не хотелось, так что я занялся окнами. Бесцеремонно упер у гоблинов несколько листов прозрачного поликарбоната самых разных размеров и при помощи одолженных у Хуи Моргина инструментов принялся кромсать и приколачивать их вместо разбитых стекол. Потом, вынес остатки сломанной мебели и одежду, которая явно принадлежала резчику. Все-таки габаритами покойный учитель был несколько больше меня. Оставил я только что-то вроде хоккейной защиты со средневековым колоритом. В шкафу нашелся целый мешок с наплечниками, наколенниками и прочей подобной байдой. Подумал, будет весело примерить все это на досуге. Учитель явно был упакован лучше ученика. Резчикового шматья набралась целая кипа. Это вам не пара джинсов, брезентовые шорты и полдюжины безразмерных футболок с дурацкими надписями. Ну, Да и черт с ним, на первое время хватит, а там, развернусь, чует мое сердце, найду применение своим многочисленным скрытым талантам и невероятному потенциалу в неизвестных отраслях народного хозяйства. Стоило мне выйти с урукхаевскими одеяниями во двор и провозгласить, что сейчас состоится раздача гуманитарной помощи малым народам Сан-Себастьяна, как гоблины набросились на обноски резчика с небывалым энтузиазмом. Барахольщики, им в эти рубахи можно с головой закутаться и в привидения играть. И, конечно, я достал тот самый карт из скрытого сейфа и покрутил его в свое удовольствие, вспоминая наработанные в прошлой жизни связки и комбинации. Мое тело, судя по всему, было хорошо знакомо с традиционным для урукхай клинком. Рукоять, оплетенная чем-то вроде парашютной стропы, бритвенно-острое полуторное лезвие черного металла и тот самый, легендарный клюв выпердыш на острие, делающий меч похожим на кочергу. Для Сархана оружие действительно являлось продолжением тела, движения с клинком были естественными, гармоничными. Арррррр, я воздел руку с мечом вверх, продырявил с дуру потолок и на меня посыпалась штукатурка. Ну что тут скажешь, я-то не совсем Сархан, я идиот самый настоящий, как говаривал один неоднозначный лидер одной восточноевропейской страны. Глава 5. Чудовища и красавица. Я как раз собирался идти на работу, то есть в закусочную к фрицу, когда по всему маяку начали выйти скулить собаки, а потом раздался душераздирающий гул сирен. Этот звук был мне знаком до тошноты. Еще в детстве во время учений гражданской обороны и потом, в юном и взрослом возрасте, когда он раздирал небо над городом, оповещая о смертельной опасности, гудение сирен отзывалось в груди резонансом, сбивало с толку, заставляло мандражировать и суетиться. Вот и теперь, я замер у самой двери, соображая, что же делать в такой ситуации. Было слышно, как хлопали в соседних домах запираемые двери и окна, лязгали засовы, опускались тяжелые рольшторы, народ перекрикивался злыми и испуганными голосами. «Кузя! Кузя-а!» – заорал я, спускаясь вниз. «А-а-а-а! Чего рычишь, бабай?» Я думал, началось. «Вообще-то, если так вопить, то у меня сердце станет. По крайней мере, одно». Гоблин высунулся из небольшого люка с массивной стальной крышкой. Убежище его располагалось как раз у той самой кучи металлолома, так что сразу понять, что крышка это не часть вторсырья, а вход в убежище, было трудно. Тем более, на ней кустарным образом наварили какие-то острые закорючки и загогулины из арматуры. Отличная маскировка. Что? Что? Началось. Что все это значит? Кинулся к нему я. Хтонь, сейчас попрут твари. Шевеля ушами, пояснил гоблин. Откуда? Какие твари? В недоумении я остановился. Нет, я уже наслушался про эту хтонь. Но что это такое и с чем его едят, до сих пор было непонятно. Всякий раз по-разному. А ты чё, вообще не? А, ты ж тут недавно, да. Ну, че сказать, прячься или сражайся. Тут выбор примерно такой. Расплата за вольную жизнь. Но если че, то вообще-то в люк ты не пролезешь. Если есть где еще занычиться, попробуй, но сомневаюсь я, что тебя пустит, и нырнул внутрь своего убежища, с лязгом захлопнув крышку. Зараза, хотел приключений, пожалуйста, хтонические твари теперь еще какие-то, прятаться, ау-у-у, нет, вот тут у моего сознания, которое хотело сначала понаблюдать и осмотреться, и у тела, заряженного на хорошую драку, явно возник конфликт. Судя по ощущениям, этот организм не знал такой дилеммы, как бей или беги. Что за тупой вопрос? Рви, души, топчи, круши, ломай. Не кровь, а чистый норадреналин. Не нервы, стальные канаты. Только дайте врезать кому-нибудь как следует. Единственное ощущение неправильности намекало на пустые руки, которые срочно требовали чего-нибудь колющего, дробящего, рубящего, режущего и потяжелее, помассивнее. Я метнулся наверх, хлопнул ладонью по фальшивой розетке и за рукоять вытянул карт. О, да. Куда я там собирался? На работу? Почему бы и не пройтись, в конце-то концов. В квартире, шаром покати, жрать нечего, нормальная прогулка за хлебушком получится. А твари? Ну, скажем так, если и пойду я долиной тени смертной, то не убоюсь зла, потому как я сам, похоже, по местным меркам, теперь и есть это самое зло. Наверное, стоило бы еще и ту средневековую хоккейную защиту из мешка примерить. Но на улице уже начиналась суета. Далекие выстрелы, крики, топот, все возвещало о том, что одна из главных тайн этого, нового для меня мира вот-вот могла раскрыться. Вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут, По приобретенной привычке затянул я. Не то, чтобы я был прям ярым сторонником светлых идей коммунизма, но песни у большевиков были что надо. Самое оно в качестве аккомпанемента для бодрого марша по вражью душу. Тут и Граул был как нельзя кстати. Чем страшнее, тем лучше. Первая адская псина вылетела на меня буквально у самой калитки. Я только шагнул на проспект, отшвырнув ногой мусорный пакет с какими-то бутылками и бумажками, как тут же столкнулся нос к носу с настоящей собакой Баскервилей. Объективно говоря, бестия была до усрачки страшной. В холке, примерно метр роста, черная облезлая, с горящими потусторонним огнем глазами, невероятно огромной пастью, полной зубов подходящих скорее доисторическому ящеру, чем лучшему другу человека, и со сраной змеей вместо хвоста. Вот эта змея меня и сподвигла действовать немедленно и решительно. С собачками-то у меня отношения обычно были неплохими, а вот змей я с детства боялся и ненавидел. У меня на них реакция одна – лупить всем, что под руку попадется, пока гадина не то, что шипеть, дергаться не перестанет. В этом теле такой эмоции, как страх, в базовой комплектации вовсе не предполагалось, а потому «ННА». Псина, похоже, тоже не ожидала увидеть меня прямо тут, на расстоянии вытянутой руки, и потому я довольно успешно, изо всех орочьих сил ляснул ей поперек рожи кардом. Дзан-ннг, меч плашмя столкнулся с собачьей башкой, не специально, так получилось, не повернул кисть, бывает, вдарил по уху тяжелой железякой, чем не результат. Истошный визг на грани ультразвука стал первой реакцией на мою спонтанную атаку. Тварь аж присела на задние лапы от неожиданности, но тут же отпрыгнула, зарычала, и пошла по кругу, на полусогнутых ногах. Я крутанул кардом несколько раз, примериваясь. Ну, давай. Кровь играла в жилах, сердце выбивало в груди ритм плясовой. Давай. И они дали. Тварей было две. Вторая падла кинулась на меня откуда-то сверху. Явно кралась по крышам зданий, ожидая, пока ее подельница отвлечет на себя внимание беспечной жертвы. Почти удалось. Я в последний момент полоснул кардом поперек большого облезлого туловища пикирующей сверху псины и ушел в перекат, как на тренировках, уходя с линии атаки. Это меня и спасло. Челюсти первой псины щелкнули буквально в 10 сантиметрах от моей задницы. Я вскочил на ноги и тут же закрутил мельницу клинком, который с шумом рассекал воздух. Зверюга попробовала кинуться в лобовую, нахрапом, и тут же отскочила, роняя кровавые капли на грязную плитку тротуара. Ага, так вы, суки, просто животные. Это меня здорово воодушевило. Мистического в них, только огонь в глазах да змея из жопы, а так, все те же мясо и кости. Можно рубать. Обе зверюги уже имели повреждения. Не смертельные, но болезненные, а на мне пока что, не царапины. Все шансы на победу были у меня. Ободренный первыми результатами схватки, я потихоньку стал отступать в сторону калитки, стремясь свести на нет их численное преимущество. Твари определенно имели зачатки интеллекта. Они просчитали такое мое желание и кинулись одновременно, атакуя в двух ярусах. Раненая в брюхо едва ли не стелилась по земле, примериваясь половчее вцепиться мне в ногу. А та, у которой я отбил ухо, оттолкнувшись всеми четырьмя лапами от тротуарной плитки, с утробным рыком устремилась к моему горлу. Змеи, растущие у них из задниц вместо хвостов, шипели и извивались. План адских псин был всем хорош, но рана сделала одну из тварей неуклюжей, и я успел изо всех сил врезать ей ногой по морде, пяткой, в самый нос, отбрасывая на пару метров назад. Эх, чертовы шлепанцы смазали удар, мог бы и дух из чудища выбить, но зато вторую на клинок принял крепко, как положено, рубанув наотмашь. Брызнула горячая кровь, псина рухнула наземь, я рубанул снова. Сверху вниз, вгоняя острие карда монстру в череп, с этой было покончено, оставалась одна. Чертова собаченция порыкивала, глядела на меня голодными глазами, жаждала моей кровушки и плевать хотела нарезанную рану на собственном брюхе. Эрраа, я атаковал сам, помчался на нее, топоча и крича, и раскручивая кард. Не ожидавшая такого напора, тварь попятилась, попыталась отступать, но я наносил один удар за другим, со свистом рассекая воздух, и наскакивал на нее до тех пор, пока не достал псину и, пустив твари кровь, рубил не останавливаясь, с ног до головы заляпавшись в красной жиже, пока не удостоверился, что и зверюга, и змея на ее заднице окончательно мертвы. А потом вернулся к калитке, подошел к трупу второй псины и одним махом отрубил голову и этой жопной змеюки на всякий случай. Фу, гадость какая, я заснял. Раздался радостный кузин голос. «Скорей, Афоня, включи точку доступа, я выложу. Давай скорей, давай, пока никого нет». У маленького носатого засранца, который по пояс высунулся из своего люка, в руках виднелся некислый такой смартфон с четырьмя кружочками камеры. «Вот тебе и бомжеватые гоблины». Прав был Хуи Морген, не все так просто с этими идейными барахольщиками. До закусочной фрица я добирался с огоньком, в прямом смысле этого слова. Ребята из клуба на дым круто отжигали в своем квартале, уничтожая тварей. У того самого бородача-гнома имелся огнемет, с которым он и патрулировал улицу, выпуская снопы пламени в сторону адских гончих. Остальные то ли рокеры, то ли байкеры в кожаных жилетках были вооружены гораздо более стандартно. Помповые ружья внушительного калибра очень неплохо справлялись с тварями. Грохотали выстрелы, картечь впивалась в тела монстров, гудел огнемет, хтоническим псам приходилось худо. Как там говорил давешний ротмистр, нет такого монстра, который бы сумел выжить с критической массой металла в организме, или что-то подобное. На пути к закусочной мне пришлось воспользоваться кардом еще несколько раз, и даже, в обстоятельствах довольно пикантных. В общем, я планировал зайти в заведение Хуи Моргена с черного хода. Там располагался проулок, где мы с фрицем выгружали фуру. Это казалось разумным хотя бы потому, что уверенности в том, что бородатый крепыш с огнеметом не пальнет в меня, не имелось от слова совсем. Так что, поглядывая по сторонам, принюхиваясь и прислушиваясь, я свернул с проспекта и вдоль стенки трехэтажного дома двинулся в сторону виднеющихся впереди створок ворот, минуя груды строительного мусора и заваленные пищевыми отходами металлические баки. Откуда-то сверху раздался женский визг, грохот падающей мебели, звон разбитого стекла. На балконе второго этажа появилась некая огненно-рыжая особа в белом банном халате и с табуреткой в руках, а затем, монструозная псина. Дамочка, лихо размахнувшись, врезала табуреткой поперек рожи бестии, заставив ту на секунду отступить, а потом глянула вниз, оценивая обстановку, выцепила своим неимоверно зеленым взглядом меня и крикнула: «Лови! Чего стоишь?» В ее голосе слышались отчаяние и решимость. Я едва успел выпустить из рук карты кинуться под балкон, чтобы через секунду уже держать ее в объятиях. А вот, теперь тон рыжей незнакомки содержал в себе облегчение, испуг и удивление одновременно. «Поймал. А ты силач?» «Да, ага». Я сглотнул. Под махровым халатом у нее вообще-то ничего не было. Точнее, было, и очень даже было, поскольку женщина на меня спрыгнула молодая и очень даже симпатичная. Но, ай-ай, пискнула она и вцепилась в меня всеми руками и ногами. Там эта сволочь на балконе. Сволочь со змеей вместо хвоста действительно была на балконе и уже примеривалась спрыгнуть следом за сбежавшей жертвой. И ловить ее без карда в руках у меня не было ни малейшего желания. Так что я быстренько и при этом аккуратно отцепил от себя женщину, поставил ее у самой стеночки и, не выпуская из виду тварь, бочком-бочком подобрался к лежащему на земле клинку. И не успел. Псина среагировала на мое движение молниеносно. Исторгнув из глотки жуткий вой, бестия рванула вниз. Повинуясь инстинкту, но никак не разуму, я ринулся навстречу, и буквально в ту же секунду, как тварь приземлилась на все четыре лапы, хорошим пинком по ребрам сбил ее с ног, ухватил один из стоящих тут же мусорных баков за обе ручки и швырнул в чудище. И, кажется, перебил гадине хребет, потому что теперь псина сучила задними ногами, а змея на ее жопе еле дергалась. Я с каким-то чувством внутреннего удовлетворения прыгнул ей на оскаленную морду, жалея только о том, что у меня вместо дурацких сланцев не какие-нибудь бронированные тяжеленные боты. Черепушка твари все равно хрустнула, веса и силы ног хватило, но ощущения были мерзкие. Я заснял. Заорал какой-то гоблин, который скрывался в куче мусора. Заснял. Вот ведь маленькие засранцы. Нападам я им, как вернусь в гостиницу. Похоже, моя злоба легко читалась на лице, потому как гоблин сдриснул во глубину мусорных недр со скоростью света. «А теперь отнеси меня в квартиру», — сказала вдруг рыжая незнакомка. «Я вообще-то босиком, а тут кругом грязь и кровища». Я осмотрел всего себя с сомнением. На мне тоже было полно грязи и кровищи. У меня большая ванная, и стиралка имеется. «Приведешь себя в порядок», — безапелляционно заявила молодая женщина и протянула ко мне руки. «Давай, спасай меня уже до конца, если взялся». Я, мои брови взлетели вверх, а с другой стороны, вот везет мне на этих рыжих. Тем паче, эта активная дамочка явно не торопилась пугаться моих урукхаевских статей и зверской рожи. Черт возьми, у нее в глазах даже мелькал вполне определенный интерес. Неужели она из той породы баб, которым нравится, когда мужики за них дерутся? А если и так, то с какой стати я должен был быть против? Ее звали Кристина, у нее был 4-й размер груди, классная задница, тонкая талия и бешеный темперамент. Эта дамочка совершенно точно знала, чего хотела. Нетерпящим возражения тоном она вынудила меня отнести себя в ванную и сказала, что стрельбы больше не слышно, а значит, все кончилось и торопиться пока что некуда. А потом, явно противореча своим словам, быстро и сноровисто принялась снимать с меня футболку и все остальное, даже не пытаясь скрывать свои намерения. В общем, мы устроили в ванной прямо под струями душа настоящий разврат, а потом повторили все на широченной кровати и на диване, и на подоконнике. Спустя минут 40 я в одних трусах сидел на кухне, на единственном уцелевшем табурете, ел пельмени. У Кристины в морозилке оказались какие-то невероятные залежи драгоценных в здешних местах мясных полуфабрикатов, и запивал их пивом из стеклянной бутылки. Рыжеволосая хозяйка квартиры наводила порядок. Крутилась стиральная машина, самая обычная, барабанная, с кучей кнопок. Работал робот-пылесос, чуть более массивный, чем я привык видеть там, в прошлой жизни. Сама девушка, напевая что-то фривольное, разбирала завалы. Часть вещей безжалостно отправлялась в огромный мусорный пакет, другие аккуратно складывались на полочки и в ящички, третьи летели в корзину для грязного белья. «Есть женщины в русских селениях», – задумчиво проговорил я, глядя на ее деловитые, отточенные движения и ладную фигурку. «А?» – удивилась она. «Ты о чем?» «Нет-нет, я так, о своем». «Слушай, а, я не знал, о чем мы вообще можем разговаривать». Слишком неожиданным стало наше знакомство и все, что за ним последовало, тоже. Пожалуй, сильнее всего мне хотелось спросить, смогу ли я зайти к ней еще раз, просто так, без спасения от адских тварей. «Ой, ну и что, что ты, урук?» Кристина, кажется, думала о чем-то другом и восприняла мою попытку начать беседу в соответствии со своими мыслями. «Мне нравятся большие парни. Я на тебя давно глаз положила вообще-то, видела». «Как ты с этим? Резчиком?» «Да, вот, как ты с резчиком на крыше боксируешь. Да и вообще, ты на человека похож и лицом, и всеми остальными местами. И спас меня. Я свободная женщина, и Густав мне не хозяин. Замуж бы позвал, если б, и вообще, не с мужиками бы там своими груши околачивал, а про меня подумал сперва. А то сирена, хтонь, а он в надыме своем. Ой». Она глянула на настенные часы, обычные, со стрелками, и закусила губу. «Миленький, слушай, Густав скоро придет, и, в общем, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить, немного более досадливо, чем хотелось», хмыкнул я, «но одежда-то в стиралке, одежду я принесу в закусочную, Фрицу, через пару часов, ты ведь у него работаешь теперь, да, вот и заберешь, а пока, на вот, халат возьми». Она естественным и очень привлекательным движением сняла с себя чистый махровый халат, второй за сегодня, и протянула его мне. Я невольно залюбовался ее прелестями, ощупывая взглядом всю обнаженную фигуру, от ладненьких ножек до озорных зеленых глаз и, едва сдерживаясь, чтобы не наброситься на нее немедленно, поднялся с табуретки. «Ну, миленький, ну, правда, ну, зачем оно тебе надо? Ну, беда же будет», топнула ножкой она. «Увидимся еще, ага», накинув халат на плечи, я забрал карт, который сиротливо стоял все это время у входной двери, и вышел вон. Ну и чуйка у этой Кристины. Успели минута в минуту. Снизу послышались тяжелые шаги и лязг металла, и потому я совершил единственный разумный маневр в этой ситуации. Поднялся по лестнице выше, постоял на усыпанной окурками площадке 3-го этажа, ощутил запах бензина и гари, и по гномьему гулкий голос произнес: «Кристинка, открывай». Умаился я церберов жарить. «Пиво хочу, сил нет». Это точно был тот тип с огнеметом. Похоже, я совершенно случайно закадрил подружку местного авторитета. Глава 6. Дальнейшие перспективы. Хуи Морген, герой-любовник, приветствовал меня Фриц из-за прилавка. В забегаловке было пусто, сам гном занимался тем, что чистил стволы солидного обреза горизонталки, время от времени поглядывая сквозь них на горящую на потолке лампочку. Вокруг лампочки вились мухи. Это почему доброе утро-то, если вечер только начался, и с какого перепуга я... «Герой-любовник», — поинтересовался я, подходя поближе и извлекая из-под полы женского махрового халата длинный рычий меч. «А потому, что привычка у меня такая, Доброго утра желать. Утро, оно в принципе добрым редко бывает, хоть когда его желай, лишним не будет. Оно с утра как, то не с той ноги встал, то малость не доспал, то не с той переспал. Вот он, кстати, и ответ на твой второй вопрос. Час назад ты церберов в закоулках потрошил, красовался там со своей вот этой рукхаевской кочергой и ловил с балкона некую крестинку с красивыми ножками, а теперь заявляешься в одних трусах и женском халате. Ну, и кто ты после этого? Вопросов становится все больше. И как ты это все узнал? Гоблины, чертовы коротышки снимали все на видео. У тебя есть проблемы с коротышками? Грозно ляпнул на стол пудовые кулаки гном. У меня есть проблемы с гоблинами. Дипломатично поднял вверх ладони я. И с одеждой, с башкой у тебя проблемы. Какого хрена ты трахал девку Густава Игельшнайцхина? Совсем берега попутал? Сначала ребят Щербатова оприходовал, теперь Кристинку. Хуеморгин явно пребывал в возбужденном состоянии. Не приходовал я никаких ребят. Возмутился я. Как это вообще пришло в твою бородатую голову? Значит, с Кристинкой было. Ну и как она? Огонь. Потер руки Фриц. Баба классная. Тут половина проспекта на нее облизывается, но Густав жутко ревнивый. Подпалит он тебе яйца, любовничек, и будет у тебя в штанах недостаток. Он у тебя и сейчас есть, недостаток в штанах. Очевидно просматривается, поскольку штанов тебе явно недостает. Арррррр, я ж сейчас и в рожу тебе тресну, не погляжу, что старше меня вдвое и вообще, работодатель. Гном умел бесить, это точно, а у Рукхай прекрасно умели беситься. Втрое, отмахнулся Хуеморгин. Втрое я тебя старше. Но какая, хрен, разница, если у гномов совершеннолетие, в 30, а у вас, скороспелок, в 16. Тебе сколько, 15, 19? С вашими рожами хрен разберешь. Страшные, как смертный грех. Пришлось сделать неопределенный жест рукой. Я и сам не знал. Предположения были примерно такие же, как и у Фрица, но паспорта своего я не видел. Даже вахмистр Перепелка его не спрашивал. Тут идентифицировали как-то по-другому, ну да, по костям из погребального костра, например. Ладно, смотри, красовался тут как стриптизерша на шесте, еще и позы красивые принимал. Фу, таким быть. Хуеморгин сунул мне в лицо планшет и ткнул пальцем в какой-то значок на экране. Запустилось видео. Похоже, это был какой-то хостинг типа Ютуба, смешанный с новостным агрегатором. Под рубрикой «Прорыв Хтани и атака церберов в Сан-Себастьяне» имелось несколько видео, но на самой вершине топа было два. Кровожадный Рукхай потрошит псов здоровенным мечом и классные сиськи и много крови. На видосах черноволосый звероватый громила в черной футболке эффектно и пафосно убивал чудищ, как в кино. Брызги крови во все стороны, блеск стали, волосы длинные туда-сюда эпично телепаются. А еще он ногами раздавил одного из адских псов и поймал с балкона рыжую красотку в халате. Занимайтесь любовью, а не войной. Вот что я прочел на спине молодчика, когда сей неизвестный герой, кто бы это мог быть, во время своего феерического прыжка на череп чудища повернулся спиной к камере. «Сука!» — сказал я. 5 лет арт-фехтования так просто не проходит. «Что?» — удивился Фриц. «Кузя, сука!» — говорю. Там просмотров уже пара десятков тысяч, и они вот прямо сейчас растут. Надо будет с него бабла состричь, с прохвоста мелкого. Охерел совсем. Монетизация-то на этом хостинге есть? Херассе, вытаращился гном. Ты что, во всей этой блогерской пидорасти разбираешься? Я все больше подозреваю, что ты ни хера не рук. Уши покаж. Я от неожиданности оттопырил рукой одно ухо, и Хуеморгин облегченно выдохнул. Не, отбой. Мамка-то твоя или из наших? Или из человеческих баб была, никаких сраных эльдарских эльфов. Да чего с этими эльфами не так, что ты каждый раз пыхтишь, как про них вспоминаешь? Решился спросить я. Брат Бабай, это ты эльфов не знаешь. И ладно еще лесные, наши, русские лайгримы, или там голодримы с великих равнин. Они хоть мозг не парят никому, а высшие, эльдарские эльфы это. Он скривился и как будто процитировал. Выйди из зоны комфорта, сделай 12 шагов, помоги себе сам, бе-е-е-е, блевать тянет. Или вот это. Почему мы не можем с автомобилей пересесть на шеи экологически чистых рабов? Почему мы не можем все вокруг засадить цветочками, питаться одной ботвой и не пить пиво? Да потому что, ять, не можем. Лицемерные ублюдки, вот кто они такие. Эльфийка из Авалона советует уральскому гному выйти из зоны комфорта, обосраться можно. Я, может, войти в нее уже почти 50 лет пытаюсь, И все никак. У-у-у. Явно задетый за живое, Хуеморген разве что пар из ушей не пускал. Он сердито достал из-под прилавка две бутылки пива, одну протянул мне. «Будешь?» – пропыхтел гном. Об угол стойки, двумя короткими ударами мы открыли кронин пробки и, не теряя времени, чокнулись горлышками. «Дзинне, ну, за зону комфорта». Следующие несколько секунд в закусочной слышалось только бульканье хмельного напитка, который лился в наши глотки. «Уф», — сказал гном, когда бутылка опустела. «Теперь касаемо твоей одежды. В трусах ты работать тут не будешь. Штаны парусиновые я тебе дам, закатаешь до колен, будет нормально. Денег 30 тоже дам, сходишь к Ипатьевне, в магазин за углом, купишь футболку. Ну, ты знаешь, резчик там же тебя и одевал. Только возьми что-то человеческое. У меня на тебя большие планы. Мне нужна подмена тут, за прилавком. А то вскоре придется удалиться на неопределенный период времени». Он так и сказал, вскоре и удалиться. Филолог, черт его дери. А я взял у него штаны и деньги, скинул в подсобке халат и пошел за футболкой. Это был самый обычный секонд-хенд, но назывался он тут исконно по-русски. Вторые руки. И единственный отдел, где имелись шансы найти условно подходящую для меня по размеру одежду, оказался секцией для толстых женщин. Вот в чем был сраный секрет ублюдских футболок. А я-то думал, Ипатьевна, сама по себе не маленькая бабища славянской раскрашенной наружности, с видимым извращенным удовольствием предложила мне три черные футболки на выбор. Я, не глядя, взял одну, напялил на себя и, покрутившись перед зеркалом в раздевалке, выматерился. На спине значилось: «Хей, принцесса, меньше стресса, твою-то мать». Но все это меркло перед неожиданным открытием. У меня на правом предплечье обнаружилась татуировка. Нет, она и раньше была, но едва заметная, намеченная тонкими контурами. А теперь, на запястье красовался свежим колером черный браслет с затейливым орнаментом, а над ним, некие замысловатые загогулины на вроде иероглифов, в которых я с большим удивлением распознал схематично нарисованную женщину и несколько пёсьих голов. Вот это новости. Это что, ачивки? Или и вправду тату как в Far Cry 3? Я теперь, долбанный Мауи из Мааны. Охренеть можно. Меня, похоже, догнало страшное урукхайское колдунство резчика. Не задерживаемся в раздевалочке. Прогундосила Ипатьевна. Маечку приобретать будете? Буду. Спасибо вам большое, сказал я, как можно более радостно улыбаясь. Ишь ты, урук спасибо сказал. Это ты такой довольный потому, что учителя укокошил? Поинтересовалась противная продавщица. Подох и хрен с ним, на что уж зловредный мужик был, и кобель, каких поискать. На этом моменте мне показалось, что ее глаза мечтательно закатились, так что я даже вздрогнул, оглядев ее габариты. Интересно, как ей проще в дверь входить, боком или ровненько? Трудности должны возникать в любом случае. Спасибо, Ипатьевна, еще раз сказал я. Если будет что-то нормальное моего размера, отложите, а? Я на работу устроился, зайду еще, куплю. Надо бы гардероб обновить. А во, ишь какой молодец. А звать-то тебя как? А то резчик-то на тебя больше по матери лаялся. А имя-то? Бабай. Бабай Сархан, зачем-то уточнил я. Ну, заходи, Бабай, я со следующего привоза что-нибудь присмотрю тебе. Сорочки, бывает, привозит хорошие, османские. И обувь. 47-й размер, большая редкость. Горестно вздохнула Ипатьевна. Шлепанцы НН надо, шлепанцы у меня есть. Мне были не нужны еще одни шлепанцы, так что я пошел обратно, в закусочную, и не дошел. Если говорить о теории великого сорокопада, то вся моя жизнь тут, в этом таинственном Сан-Себастьяне, все эти пару коротких дней и длинных ночей по сути представляли из себя один сплошной сорокопад. Вот и теперь, в самый неподходящий момент, неведомая сила ударила меня под коленки, опрокинула, подняла в воздух и зашвырнула на одну из раздолбанных крыш здешних домов. Я, самым причудливым образом извернувшись в полете, еле-еле умудрился поймать шлепанец, слетевший с левой ноги, и, не успев удивиться такой своей ловкости, брякнулся на грязный рубероид. Какого хера, начал обычный свой треп я, пытаясь при этом оглядеться и высмотреть неприятеля, но был самым бесцеремонным образом прерван. Заткнись, урук, голос был незнакомый, явно женский и молодой. Фу, правду говорят, с вами магичить, как в дерьме купаться. А ты купалась в дерьме, не преминул уточнить я, пытаясь подняться и девясь при этом урукхайским слабоумию и отваге. Как аж чушчине, заткнись. Меня снова сбило с ног и крепко приложило затылком о чертов рубероид. Вопросы здесь задаю я. Под рубероидом-то были бетонные плиты крыши. Тверденько получилось, болезненно. Будет шишка на башке, если у уроков вообще растут шишки. Что происходит, я уже понял. На меня напала злая волшебница, магичка, чародейка, как будет угодно. Но какого хера ей от меня было нужно, вот это оставалось вопросом. Если не хочешь слететь отсюда мордой вниз, отвечай коротко и по существу. По тону было понятно, моя собеседница привыкла командовать. «Где резчик?» «Умер», откликнулся я. «Как умер?» В голосе появилось очень много удивления. Ротмистр сказал, что его убил менталист. Мне скрывать было нечего, я в гробу видал эти тайны. «Какой ротмистр? Какой еще менталист?» Растерянности в ее тоне становилось все больше. «А я грибу какой?» Вызверился я. Приперлись, все расхреначили, разнесли мне всю хату. Учитель подох, и я теперь тут торчу, как три тополя на плющихе. В этом Сан-Себастьяне понятия не имею, что делать. К какой плющихе? Удивление наростало. «Слушайте, дамочка, давайте вы перестанете меня швырять туда-сюда. Покажетесь, представитесь и спросите все, о чем захотите. А я на что смогу, на то отвечу. А на что не смогу, уж не обижайтесь. Чего вам бояться? Вы вон какая мощная женщина, целого урука приподняли и шмякнули, а этим мало кто может похвастаться. Пожалуй, в этом есть смысл. Ты кажешься адекватным для урука, но это меня и пугает. А ты что, совсем не испугался? Не умею, я даже плечами пожал, хотя и пребывал в горизонтальном положении, придавленный невидимой горой к рубероиду. Физиология такая. Физиология, из-за надстройки на крыше появилась очень решительная молодая блондинка. Ты ведь не совсем урук, да? Спортивное телосложение, очень изящный черный комбинезон в стиле футуристического милитари, напряженный взгляд из-под нахмуренных бровок, загорелая кожа точеного личика, яркий румянец. А она ничего, все портила только правая рука, воздетая в воздух. Ну не нравятся мне девушки, у которых вокруг ладони крутится торнадо, понимаете, не привлекают они меня, по целому ряду причин. Когда я вижу красивых молодых девушек с торчащим из ладони охеренно здоровым черным вихрем, мне становится абсолютно понятно, серьезные отношения не для меня. Мимолетные интрижки, впрочем, тоже. Я вообще в монастырь иду, Арачи. Есть у орков монастыри? Привет, вслух сказал я. Меня Бабай зовут. Я ученик резчика. Ня, покачала головой магичка. Ты, резчик, а? Удивился я. В каком смысле? В прямом. Не коси под дурачка, я вижу твою тату. А-а-а. Ладно тогда, в конце концов, в данный момент это было не принципиально. Меня зовут Бабай Сархан и я резчик. Прозвучало как сакраментальное «Здравствуйте, меня зовут Женя и я алкоголик». Роксана кивнула девушка и движением левой руки привела в действие некие силы, вернувшие меня в вертикальное положение. Торнадо над правой рукой всосался куда-то в район ее запястья, и слава богу, у меня от таких спецэффектов мысли путались. А теперь я спокойно надел на ногу потерянный и пойманный шлепанец, пошевелил сразу всеми конечностями, проверяя сохранность собственной тушки, поморщился от всей еще соднящей раны в боку и спросил: «Вы та самая чародейка Роксана из отряда спецмедэвакуации, или какая-то другая Роксана?» «Та самая», удивилась она. «А откуда?» «А тот хрен знает, какой ротмистр или кто-то из его лихих демонов сказал, что раз уж Роксана не смогла поставить парня на ноги, так никто не сможет. Уважают они вас. А-а-а, так это Петенька, нехороший человек, княжича к вам притащил». Вот и ответ на первый вопрос. Теперь меня интересует только одно. Где вы взяли один из великих артефактов? Она произнесла это с огромным пафосом, прямо, с больших букв. Это в ее голосе слышалось. Нигде, пожал плечами я. Ничего такого великого у меня не было. Машинка была, колоры были, мебель была, раздолбанная и окна разбитые. И рожа, тоже разбитая. Хреново мне стало после всей этой процедуры, если честно. «Сколько человек принесли в жертву?» Впилась она в мое лицо взглядом. «Нисколько», — открестился я. «Что за идея вообще такая?» «Действительно», — смешалась она, и тут же накинула новую версию. «Использовали гоблинов, магия крови, арочий ритуал?» «Да не приносил я никого в жертву». «А кто приносил?» «Никто». «Да как?» Она скорчила такую озадаченную рожицу, что живо напомнила мне девочку-отличницу, которой на уроке биологии попросили всему классу рассказать про устройство мужских половых органов. Так, постойте, какой-то 18-летний потлатый подмастерье, ученик туземного шамана, вылечил княжича Воронцова от черной немочи, набив дурацкие картинки на руке. Да за кого? А он поправился, круто. Искренне обрадовался я, так меня не придут решить эти с четырех автоматов татаринова злые усатые дядьки в бронескафандрах, хо-хо. А я тут извелся весь, испереживался, можно сказать. Роксана, солнышко, вы сделали мой день. Я на радостях даже воздушный поцелуй ей послал, а потом просто взял и сиганул с крыши вниз. Там на втором этаже козырек был он, хотя и хрустнул под моим немалым весом, но выдержал. Спрыгнув на тротуар, я задрал вверх голову, посмотрел на ошарашенное лицо волшебницы и продекламировал. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Да, в моем исполнении Пушкин звучал как прелюдия к массовому убийству людей бензопилой. Я, глаза у Роксаны стали по 5 копеек, то есть денег, конечно, денег, копеек тут не водилось. В любом случае, впечатление я произвел. Да, да, вы сущий ангел, меня не будут решетить, какое облегчение. Если что, я тут за углом работаю, в закусочной. Заходите, налью вам кофе. 3 в 1, такая гадость, вы не представляете. Чутье подсказывало, снова поднимать меня на воздух и шмякать о рубероид волшебница не станет. Не такая уж она и злая, наверное. И в конце концов, я ответил на ее вопросы. И где ты ходишь? Поинтересовался Хуи Морген. Вон, клиенты набежали, жрать просит, а мне собираться надо. Тебя полчаса не было. Опять с какой-то бабой завис? Оно как бы и да, а как бы и нет, задумчиво проговорил я. А новости разнообразные, дядя Фриц. С одной стороны, меня чуть не прибили, а с другой, завтра не придут изрешечивать из автоматов. А могли, удивился гном, не отреагировав на дядю. Чего ж ты сразу не сказал? А тогда бы что? А тогда бы я тебя на работу не взял. Вот потому и не сказал. Действительно, задумчиво почесал бороду Фриц. Резонно. Давай, фартук надевай и за прилавок становись. Тут у нас без изысков, все просто. Просит кофе, делаешь кофе, просит сосиски, варишь сосиски. Вот что в меню написано, то и делаешь. Готовить-то умеешь, сосиски-то умею. Но я еще не согласился тебя подменить. Я к тебе грузчиком нанимался, а не мастером на все руки. Я поплескался немного под краном, смывая с рожи кусочки рубероида, а с рук грязь и пыль. 100 денег за смену, тут же предложил он. Видал я в гробу твои 100 денег, парировал я. 30% от выручки. Охерел совсем? Ты что, в бизнес-партнеры ко мне набиваешься? Хуи Морген ухватил себя за бороду и дернул. Погоди, пройдет время, умолять будешь. Погрозил ему пальцем я. 25, задумчиво проговорил гном. И нормальный кофе. Хлопнул по стойке ладонью я. Зерновой, плитка, железный лоток и песочек, речной, мелкий. И турочки, самые маленькие. Это зачем? Вытаращился на меня дядя Фриц. Кофе на песке буду варить. Ао, обрадовался Фриц. Это дело. Ладно, напиши список, я возвращаться буду. В юридику к Паскевичам и Риванским заеду. Там рынок богатый, думаю, найдется все. И кидай ты ту гоблинскую гостиницу, тут в коморке переночуешь, оно всяко удобнее, и сторожа нанимать не надо. Поддакнул я, поставив в мозгу зарубку про Паскевича и Риванских и юридику. Можно мне платить, по 20 денег за ночь. Ты точно урук, снова насторожился Хуи Морген. Наверное, мамка, наша, хуздульская баба. Я ему ночлег предлагаю, а он деньги с меня требует за то, что дрыхнуть тут будет. Какой ушлый, только посмотрите. Знаешь, что такое хот-дог? Спросил я. Я могу продать одну твою дурацкую сосиску, булку и немного кетчупа по цене обеда. 15 денег за ночь и ботинки твоего размера как вернусь. Глаза его загорелись. Гномы алчный народ, это каждому известно. По рукам, сказал я. Мы поручкались, и Хуи Морген стал завязывать мне фартук. Когда гном зашел ко мне в тыл, то не выдержал, заржал и ткнул меня пальцем в спину. «Вы, принцесса!» Я только горестно вздохнул. Глава 7. Жаба и гадюка. Что я сделал сразу после того, как снял фартук и закрыл закусочную, завершив таким образом тяжкую трудовую ночь? Правильно, залез в сеть. Почему я этого не сделал раньше? Так не было у меня никаких гаджетов. Я, голодранец, у меня вообще ничего нет, не то, что планшета или смартфона. Есть футболки с идиотскими принтами, рваные джинсы, шлепанцы и здоровенный страшный меч, похожий на кочергу, и все. Ну и стело, татуировочная машинка еще, но ее я сразу запаковал и спрятал в таком дерьмище, что туда не то, что вор, гоблин не полезет. Во всю эту татуировочную предстояло вникать долго и тщательно, а это означало, потом, очень потом. Сейчас-то были проблемы куда более насущные. Разобравшись с голодом материальным и устроившись на работу к Хуи Моргену, я принялся решать проблему голода информационного. И в тот самый момент, когда гном собрал манатки и свалил в закат, решать свои важные и очень мутные гномские дела, я набросился на рабочий планшет и принялся в него тыкаться со страшной силой. Конечно, операционка тут была незнакомая, но интерфейс интуитивно понятный. Вместо кириллицы – латинка, и с этим были трудности, но общий принцип местной грамматики, в моем случае, транслита, я понял, а здешние поисковые системы распознавали слова типа «истча» или «ёж» ничуть не хуже гуглов с Яндексами. Да, да, сразу я полез на видеохостинг и посмотрел комменты и просмотры под видосами с прорыва Хтани. Интересно же, те, что были с моим участием, стабильно держались в топе, в ветке про Сан-Себастьян. На пятки наступал Густав с его огнеметом, хватало и другого материала. Как я понял, жители маяка в целом были хорошо подготовлены к подобным инцидентам, неплохо вооружены и решительно настроены, и не дураки поснимать с экшн-камеры. Хотя, учитывая уровень местных технологий и монокль, виденный мною вахмистра перепелки, некоторым и камера не понадобится. Вместо того, чтобы читать полезную инфу про Сан-Себастьян, государство российское и все эти опричнины земщины сервитуты юридики, я залип в комментах. Ой, ну ладно, со всеми бывает. Комменты были самые разные, некоторые восторгались эффектностью расправы над церберами, другие ржали над футболкой, третьи обсуждали мой идиотизм, потому как только идиот будет махать мечом, когда есть огнестрел. Да, это при том, что урукам законодательно было запрещено даже прикасаться к огнестрельному оружию. Это я, кстати, тоже в комментах прочел. Но основной лейтмотив и главное настроение местных по поводу той резни, что я устроил адским гончим, звучал вполне определенно. Я лжа-богадюку. Именно этими словами большая часть юзеров выражала свое отношение к происходящему на видео. Урукхай рубит хтонических тварей. Прекрасно. Кто бы из них не сдох, это будет просто отличным исходом. А давайте мы всех урукхай отловим и отправим в хтонь. И дроны запустим, пущай поснимают. Классные видосы же получаются. На территории государства российского хтони было полным-полно. Ох, как плохо звучит, но деваться некуда. Это для здешней реальности оказалось абсолютной, буквальной правдой. Притом, тут водилась не просто хтонь, а хтонь. Центр и север Евразии оказались истыканы черными пятнами хтонических аномалий, как швейцарский сыр, дырками. Каракумы, казахский мелкосапочник, пустыня Гоби, все это представляло собой царство огромного разнообразия мерзкой потусторонней хрени, магических высеров и жутких тварей, и служило естественной границей здешней России в Азии. Но и внутренние области необъятной родины там и тут обозначались на картах как непригодные для жизни, незаселенные территории с особым режимом охраны. Некоторые, судя по всему, были давними, мощными, и закрыть их, зачистить полностью никак не получалось. Такие области, возникшие в результате катастроф поистине апокалиптического масштаба, называли аномалиями. Самая большая сплошная аномалия в Евразии располагалась в районе Васюганских болот в Западной Сибири, еще одна, вдоль хребта Черского, точнее, под ним, если быть точным, имелось солидное такое пятно на Кольском полуострове и пятна поменьше, там и сям в европейской части России. В Европе тоже можно было найти похожие объекты. Например, Венгрии как таковой не существовало в принципе, большая Паннонская хтонь, вот что располагалось на ее месте, большая по европейским меркам, не по российским. И еще парочка, в Пиренеях и на берегу Балтийского моря, в Померании, но особенно я не вникал. Да, в мире этих аномалий вообще было довольно много. Калахари, в Африке, Патагония, в Южной Америке, Великие озера, в Северной. Моя попытка провести параллель с пустынями моего мира споткнулась именно на этом моменте. Никакой закономерности не было. По крайней мере, очевидной для меня. Второй же тип зараженных хтонью территорий, который чаще всего называли прорывами, по своим размерам и угрозе был гораздо менее масштабным. Прорывы появлялись спорадически, на неопределенный срок и с разной степенью интенсивности. И такое событие чаще всего оказывалось последствием действия вышедшего из-под контроля или злонамеренного волшебства. Вообще, кто не волшебство, любая магия, судя по имеющимся данным, были тесно связаны. Похоже, рядом с такими аномалиями и прорывами действия магии и возможности магов кратно усиливались. Такая взаимосвязь позволяла чародеям довольно эффективно бороться с тварями и другими удивительными и зловредными хтоническими явлениями, разнообразие которых было столь велико, что я просто дальше списка читать не стал. Сила действия равна силе противодействия, этот закон работал в здешнем мире тоже. Я все-таки выпил кофе 3 в 1, взбодрился не столько из-за отсутствующего в мерзком напитке кофеина, сколько по причине отвратного вкуса, и бросился читать дальше. Нужно было прояснить ситуацию с Сан-Себастьяном, узнать, где я вообще нахожусь. С геолокацией прояснилось быстрее всего. Сейчас мое бренное тело обитало на побережье Черного моря. Береговая линия тут несколько отличалась от привычной мне, но в целом, Бабай Сархан коптил небо где-то между Батуми и Туапсе. Отсюда, субтропический климат, буйство зелени, морские бризы и вот это вот все. Кавказ тут тоже имелся и назывался тоже Кавказом. Я его в принципе и сейчас мог бы увидеть, стоило только на крышу подняться. Сан-Себастьянский сервитут располагался собственно между морем и горами, на узкой прибрежной полоске, с одной стороны ограниченной рекой Гвандра, а с другой, с недавних пор, Сан-Себастьянским прорывом, который грозил превратиться в Сан-Себастьянскую аномалию на месте самого населенного и оживленного пару лет назад района Маяк. Раньше эти места представляли собой курортный рай с гостиничками, клубами, санаториями, магазинчиками, дендрариями и парками аттракционов. А теперь от всего былого великолепия осталась одна обжитая улица и многие, многие мертвые кварталы, смертельно опасные для случайного путника.